Глава 7. Последние штрихи. Визажист колдует над моим лицом, пока я сижу в кресле с закрытыми глазами. И будешь у нас королевой сегодняшнего вечера. Хотелось бы, бухчу себе под нос, желая сейчас только одного. Спать. 2 дня ада, но я выдержала. Аделаида, как и обещала, выжила из меня все соки. То ей поза не такая, то эмоций мало, то еще к чему-то придерется. «Ты модель, а не мумия!» — фыркала женщина, рассматривая очередные фото. «Где страсть?» «Аделаида Ростиславовна, я...» «Не годится!» Вновь и вновь отдавала фотоаппарат Киму, и мы начинали заново. К ночи кружилась голова, ноги подкашивались от усталости, а мне хотелось все бросить и послать этот модельный бизнес куда подальше. «Больше не могу!» — выла я, лежа на кровати и глядя в потолок. Такое чувство, что Аделаида решила на мне отыграться за слишком длинный язык и за слишком непомерную наглость. Ведь сказала же великая начальница, «Нефиг со мной возиться». А сейчас, кажется, пытается мне и всем окружающим доказать, как она была права. «Кожа у тебя — мечта любого визажиста», — усмехается Зарина, выводя меня из грустных мыслей. Хоть с ней мне повезло, хоть какая-то отдушина в этом змеином царстве. В прошлый раз, помнится, мейкап мне делала девочка, которая даже улыбаться, походу, не умела. Как робот, постоянно выполняющий одну и ту же работу. Ни одной эмоции. А вот Зарина другая. Милая и добрая. Еще и постоянно подбадривала меня, когда в очередной раз поправляла макияж. «Она специально все это делает, чтобы избавиться от меня», — жаловалась я Зарине вновь и вновь, когда в кресло к ней усаживалась. Нервы мотает так, что ее мечта скоро осуществится. «Ты не права», — усмехалась каждый раз девушка, проводя кистью по моему лицу. «Аделаида Ростиславовна знает, как сделать из тебя звезду, поверь». «Не верю», — мотала я головой из стороны в сторону. «А зря», — хихикала Зарина, продолжая выполнять свою работу. «Кстати, еще и права оказалась». Даже я поняла, что не так было раньше. Фото действительно получились супер. Я и не подозревала, насколько меня любит камера. «У моих моделей должно быть безупречное портфолио», — строгая начальница наконец-то подобрела. «Ширпотреба мы не держим, да, Ким?» Можно и не спрашивать, он всегда поддакивает Аделаиде. Крайне редко с ней спорит, в основном признавая правоту руководства. Кстати, меня он тоже поддерживал, как и Зарина, в те минуты, когда наша начальница отлучалась по делам. «Давай же, милая, ты можешь!» — кривился, уговаривая, когда я падала на пол, не желая вставать. «Не могу!» — скулила, как побитая собака, но все равно поднималась. И вот теперь я открываю глаза, натыкаясь на собственное отражение в зеркале. Странно, я никогда себя не рассматривала столь пристально, а вот сейчас не могу оторваться. Как-то необычно, что ли, я сейчас выгляжу. Непривычно, но мне нравится. Одно могу сказать с полной уверенностью: я повзрослела. Прямо резко, неожиданно. Я ведь привыкла, что еще юная девушка, а здесь — женщина. Надеюсь, что красивая. И сегодня у меня звездный час. Или я сорву этот долбанный джекпот, или... «Сорвешь, куда денешься?» — смеется Зарина, а я поднимаю на нее взгляд и, кажется, краснею, понимая, что последнюю фразу произнесла вслух. «Я тут краем уха услышала...» Девушка наклоняется ко мне поближе и переходит на шепот. «Аделаида делает ставку на тебя». «Серьезно?» «Ага», — кивает в ответ моя новая подруга. «С сусликом своим вчера совещались, а я зашла в кабинет за подписью на платежке». «Спасибо тебе огромное», — улыбаюсь визажисту в ответ и встаю с кресла. «Странно, но усталости не чувствую. Готова снова двигаться к новым свершениям, даже на каблуках и в длинном вечернем платье в пол. Надо же, как поддержка хороших людей все-таки важна. Сейчас у меня твердое намерение доказать Аделаиде, да и всем окружающим, что способна я на многое. Лишь бы шанса не лишили». «Боже, какая прелесть!» Славик, он же Суслик, как девочки его прозвали за спиной, хлопает в ладоши, вызывая у меня стойкое желание послать этого чувака куда подальше. Иногда бесит так, что руки чешутся. И хочется действительно двинуть парня чем-то тяжелым по башке, Неужели не надоело исполнять роль клоуна? «Спасибо», — кривлюсь в ответ. Холли появляется Аделаида с остальными девочками. «Всего нас пятеро. Вроде как всех заказчик отобрал. И сегодня он сделает окончательный выбор, когда увидит нас вживую на корпоративе». «Так, девочки, последнее наставление», — Аделаида Ростиславовна говорит твердо, привлекая к себе внимание. «Ведем себя естественно. Глазки заказчику строим, но в меру. А не так, как в прошлый раз, да, Оксана?» Обращается к высокой брюнетке, а та в ответ цокает языком. «Нашли, что вспомнить». Ворчит, как будто это она делает одолжение начальнице, согласившись сегодня присутствовать на мероприятии. «Вот дура», — мысленно фыркаю, глядя на эту тощую воблу. «Все косятся в мою сторону, да такими взглядами, будто готовы просто разорвать меня на части, не сходя с места. Оно и понятно. Зачем я им в роли конкурентки? Каждая хочет урвать кусок пирога. Побольше, пожирнее, желательно так, чтобы подольше денежки на счет капали. И конкурентки им точно ни к чему. Не наглеем, не перечим и ни в коем случае не умничим», продолжает Аделаида Ростиславовна. «Правда, такое чувство, что слушаю ее внимательно только я. Остальные строят планы, как бы поскорее от меня избавиться». «Это пигалица с нами?» Яркая блондинка поднимает одну бровь вверх и тычет в меня пальцем. «Где вы ее только откопали, Аделаида?» «Тебя забыла спросить, кого и где мне откапывать», отрезает девушку начальница тоном, не требующим возражений. «Еще вопросы будут?» «Начальник хоть молодой?» Интересуется та самая Оксана, как я понимаю, любительница строить глазки заказчикам. «Или опять какой-то толстяк с потными ладошками?» «Ты так спрашиваешь, как будто я тебя на панель вывожу, а не в высший свет», фыркает Аделаида, вызывая у всех остальных присутствующих ухмылки. «Скоро увидишь, не переживай». «Да вы хоть новенькую представьте», усмехается все та же блондинка, а Аделаида Ростиславовна переводит на нее взгляд. «Дарья, ты бы на деле сконцентрировалась, а не на новенькой», кривится, как будто лимон съела, и тут же выдает довольно резко. «Раз вопросов по существу нет, то по машинам, а ты со мной», командует мне, а у меня даже желания не возникает с ней спорить. Посылаю ехидную улыбочку остальным девушкам и двигаюсь следом за начальницей, понимая, что сейчас попала в черный список каждая из этих титулованных змей. Кстати, и Оксану, и эффектную Дарью я видела в журналах, и не раз. Как остальных двух блондинок, правда, имен так и не вспомнила. Да уж, тягаться мне с ними и вправду не по силам. Но я не отчаиваюсь, у меня есть цель, и никакие титулованные змеи мне не смогут помешать. «То такое дело», — начинает начальница, когда наш автомобиль двигается по проспекту. «В общем, сглупили мы со Славиком немного», — делает паузу, «а я даже дышать боюсь, так она меня запугала. Надо было тебя как-то назвать, вот и придумали тебе псевдоним». «Какой?» Я округляю глаза, наблюдая, как женщина кривится и хмурит брови. «Кристи Мэй». Печально вздыхает, а я со стоном произношу. «Капец!» «Ты давай мне тут без выражений», командует Аделаида и тут же немного сбавляет обороты. «Согласна, что ерунда полная, но назад уже ничего не отмотаешь. Кто ж знал, что он тебя выберет?» «Офигеть!» Откидываюсь на спинку кресла, только сейчас понимаю, что сидела, не шевелясь, как натянутая струна. «Так что давай, пока ты побудешь Кристи или Кристиной, это уж как тебе больше нравится», игнорирует мое последнее высказывание Аделаида, хотя я намеренно хотел ее позлить. «А там потом разберемся, офигевать нам или нет». «Пусть будет Кристина. По сути, какая к черту разница? Придумали уже, назад точно не отмотаешь. А подставлять начальницу мне почему-то не хочется. Хоть и злилась я на Аделаиду эти два дня, сейчас немного градус моего негодования спадает. А когда переступаю порог огромного зала в дорогущем ресторане, то и вообще забываю о своей бывшей неприязни к Аделаиде. Красиво здесь, богато. Я, кстати, впервые и в этом ресторане, и вообще на подобном мероприятии. Беру с улыбкой на лице у официанта сок и кручу головой по сторонам. Да уж, красиво жить не запретишь. И как же хочется стать частью этого богатства и роскошной жизни. Я так давно об этом мечтала, а сейчас... Закончить свою мысль не успеваю, так как прирастаю к полу. Не могу пошевелиться. Ноги как будто кто-то приковал. Рука со стаканом застывает в воздухе, а я не могу отвести взгляда. Ко мне навстречу движется Платон, моя первая несчастная любовь. Он уехал, а я осталась с разбитым сердцем. Еще долго страдала, мечтая, что однажды его увижу. И вот. Кстати, а что он здесь делает?